Глава 85. Сходило солнце, когда супруги поднялись на палубу парохода. Пароход шел вблизи берега, и береговые виды были действительно великолепны. На гладкой, как стекло, голубой воде виднелись рыбацкие лодочки. Гористый берег с разбросанными на нем деревушками играл оттенками красного, золотисто-желтого и фиолетового цветов. Русский спутник супругов тотчас приложил к глазам бинокль и начал любоваться картинами природы. Но супругов картины интересовали мало. Они с нетерпением ждали, чтобы пароход поскорее пристал к берегу, дабы можно было сесть в вагон и ехать в Вену. Невзирая на уверение русского, что они не сбились с пути, у них все еще было сомнение, туда ли они едут. Неожиданное путешествие на пароходе, для которого они не брали билетов, все еще сбивало с толку. Впрочем, Николай Иванович, выпив две рюмки коньяку, несколько повеселел. «А уж как сядем на берегу в вагон, так прямо до Вены, без пересадки?» — спрашивал он своего русского спутника. «Так прямо без пересадки и доедете», — отвечал тот. «Да вы сами-то езжали этим путем!» «Еще бы! Я месяц тому назад из Вены в Лозанну приехал, и вот теперь еду обратно. По дороге у вас будет Мюнхен. Вот в Мюнхене на станции не забудьте выпить по кружке пива. Мюнхенское пиво считается лучшим в свете». «Да-да, про мюнхенское пиво я слыхал. А только неужели оно лучше берлинского?» — улыбнулся Николай Иванович от предвкушаемого удовольствия выпить самого лучшего пива. «Я в пиве не знаток, но говорят, что лучше». «Глаша, слышишь? Ай, бог с ним, с этим пивом. Только бы скорее добраться домой. Мне уж и в Вену-то заезжать не хочется». «Ну, на один день заедем. Пройдемся по городу, да и опять на железную дорогу. Все-таки Вена! Все-таки в Петербурге лишний разговор, что в Вене были». «Ой, опять немцы! Опять мне мучение насчет немецких разговоров. Еще ежели бы французы были, а то с немцами пантомимами разговариваю». «В Вене вас будут уже несколько понимать по-русски». «Не говорить, а понимать. Вена — славянский город. Прислуга и вообще простой народ там большую частью славяне», — успокоил Глафиру Семеновну русский спутник. «Да что вы!» — радостно воскликнули супруги. «Да, да. Чехи, круаты, поляки, русины, сербы вас будут понимать. Вы это уже заметите, даже подъезжая к Вене по железной дороге. Кондукторы и славяны уже понимают русские слова». «Ну, тогда другое дело. А то, верите, как трудно». Вот и пристань. Супруги распрощались с русским спутником. Носильщик схватил их подушки и саквояжи и повел их сначала в таможню, где германские досмотрщики налепили на их саквояжи билетики, а потом усадил в вагон. «Вин?» — все еще с сомнением спрашивала Глафира Семеновна кондуктора, простригавшего билеты. «Я-я, мадам, директ нах Вин», — отвечал тот. «Умштейген не надо. Нихт умштейген. О, но умштейген, мадам». Поезд тронулся. Супруги ждали Мюнхена, дабы выпить там пиво. Особенно заботился об этом Николай Иванович, при каждой остановке выглядывая из окна и отыскивая на станции надпись «Мюнхен». Вот и Мюнхен. Кондуктор возгласил о нем минут за пять до остановки. Стояли 10 минут. Супруги успели закусить при этом горячими сосисками, продававшимися на платформе прямо из котла, стоящего на жаровне. В мюнхенском пиве супруги, однако, ничего особенного не нашли. «Пиво как пиво», — сказала Глафира Семеновна, которую Николай Иванович принудил выпить стакан. «По-моему, берлинское это вдвое лучше». За Мюнхеном Глафира Семеновна стала испытывать кондукторов в знании русского языка, задавая им разные вопросы по-русски, но кондуктора не понимали. Николай Иванович делал то же самое с прислугой, разносящей по станционным платформам пиво и закуски, и, наконец, достиг благоприятного результата. «Эй, пиво сюда!» — крикнул он кельнеру. И кельнер, поняв его, подскочил со стаканом пива к окну вагона. «Глаша! Глаша, смотри! Начали уж понимать!» — радостно воскликнул Николай Иванович и спросил кельнера, принимая от него стакан. «Брат славянин?» «Найн, геллюхэр!» — отрицательно покачал головой кельнер. Николай Иванович взглянул ему в лицо и тут же убедился в праздности своего вопроса. По горбоносому типу лица, крупным красным губам и вьющимся волосам, самый ненаблюдательный человек мог заметить, что это был жид без подмеси. «Иерусалимский дворянин! Иерусалимский дворянин! А я-то его за брата славянина принял!» — бормотал Николай Иванович. Супруги ехали по Баварии, но вот пришлось переезжать баварскую границу и въезжать в австрийские владения. На границе таможня, и в ней пришлось просидеть около часу, пока чиновники осматривали вагоны. Впрочем, на станции был отличный буфет, где супруги могли пообедать за табльдотом. «Без телеграммы дали пообедать, хоть и немцы», — заметила Глафира Семеновна, вспоминая случай в Кёнигсберге, где их не пустили за табльдот из-за того, что они их не уведомили телеграммой, что будут обедать на станции. «Еще бы! Здесь совсем другие порядки!» Прислуживающий супругам кельнер оказался поляком и действительно кое-какие русские слова понимал, хотя по-русски и не говорил. Принимая в расплату за обед немецкие марки, он перевел их на гульдены и, мешая в свою речь польские слова, кое-как объяснил супругам, чтобы они наменяли себе австрийских денег, и привел жида менялу. Хоть и не без особенного труда, но супруги все-таки поняли, в чем дело, и купили у жида австрийских денег. В руках их в первый раз появились бумажные гульдены. Николай Иванович долго рассматривал их недоверчиво и сказал жене: «Ассигнации уж пошли на манер русских, как бы не надул жить-то». «Хорошо ли?» «Верные ли?» — обратился он к кельнеру. «Добро, добро, пан!» — утвердительно кивнул он головой. Жид тоже заговорил что-то по-немецки и кивал головой. С австрийской границы действительно стали появляться железнодорожные служащие и кельнеры, понимающие кое-какие русские слова, но таких людей было мало, зато жиды попадались на каждом шагу. Чем ближе подъезжали к Вене, тем жидов становилось все больше и больше. Вечером супруги приехали в Вену.